Что случилось? Ты весь бледный, ты не ранен? Анна с беспокойством во взгляде принялась осматривать меня и ощупывать руками. Убедившись, что ран на теле нет, она заглянула мне в глаза с тревогой. Да, в порядке, просто нужно передохнуть. Еле перебирая ноги, я разместился под кроной ближайшего дерева. То усиление моего коня не прошло для меня бесследно. Я истратил весь свой резерв, и последствия были очень неприятными. Тело онемело, в груди появилось острое покалывание, пот струился по всему лицу. И, готов поспорить, моя кожа была бледной, как снег, о чем свидетельствовало раннее замечание принцессы. Конечно, неприятно, но ничего критического. А где дымок? Анна начала вертеть своей прекрасной головкой в поисках. Дымка, кто? Я поднял на нее уставший взгляд. Дымок, я так назвала твоего коня. Так где он? Не сказав ничего в ответ, я начал истерически хохотать. Этому поспособствовали все те события, которые с нами произошли, плюс мой отходняк от магического истощения. Отсмеявшись, я вернул внимание на Анну, которая смотрела на меня с обидой и сжала кулачки. Принцесса не могла понять, что меня так рассмешило. Ты назвала порождение некромантии темной магии дымком? Знаешь, Анна, а ты мне все больше нравишься, дымок. Теперь моего коня зовут так. В любом случае у меня не было ни желания, ни времени придумывать ему кличку. Для меня это существо остается лишь инструментом и не более. Конечно, название Анны пусть и не оригинальное, но мне понравилось. Небось, Зигур в гробу перевернулся, услышав такое. Возвращаясь к вопросу моей спутницы, куда делся мой конь, тут все просто. Из-за нехватки маны он не мог больше находиться в материальном мире и вернулся в свое пристанище. Именно из-за этого я и не стал давать бой тем блохастым. Конь хоть и бессмертный, но только до тех пор, пока у меня не кончится мана. Спасибо, наверное, она даже немного засмущалась, о чем свидетельствовал появившийся румянец на ее щеках. «Так где он?» – спросила она, а затем ее глаза расширились в ужасе. «А нет, неужели он упал вниз?» Она прикрыла рот рукой и уже собиралась бежать к обрыву, но я ее остановил. «Не переживай так, с ним все в порядке». Мои слова ее успокоили. После этого я достал драгоценный камень и показал ей. «Пока цела эта побрякушка, с дымком ничего не случится, можешь не беспокоиться». Она облегченно улыбнулась и, потоптавшись на месте, села рядом. «Мне в таком состоянии не то что идти, даже просто говорить сил нет. Поэтому я закрыл глаза и постарался ни о чем не думать. Отдохну пару минут и отправимся дальше». Глава 4. Не ожидал, что устану настолько, чтобы уснуть. Когда я открыл глаза, в небе уже начали появляться первые лучи солнца. Хорошо, что действие обогревающего заклинания еще не прошло, не хотелось бы проснуться от дикого холода. Повернув голову влево, я увидел посапывающую Анну, которая устроила свою головку на моем плече и обхватила предплечье руками. Видимо, она решила не будить меня и тоже заснула. Чем больше я ее узнаю, тем больше она мне нравится. Анна видела, в каком я был состоянии, и не стала настаивать на продолжении похода за сестрой, хотя, уверен, ей этого очень хотелось. «Анна, просыпайся», – прошептал я и осторожно растормошил ее. Ханс, который час?» Она отстранилась от меня, потянулась и зевнула. «Часов не знаю, но то, что скоро утро, догадываюсь», – ответил я, поднимаясь и разминая затекшее тело. «Ханс, нужно поспешить», – встревожилась Анна. «Я-то знаю, что Эльза никуда не денется, а вот Анна такой информации не обладает». «Понял, желание принцессы, закон». Карикатурно поклонился я, а затем достал камень и призвал дымка. «Хватит поясничать». Анна гордо подняла подбородок и, пройдя мимо, слабо пихнула меня локтем. Затем ее взгляд переместился на дымка. «А кто это у нас такой хороший?» – воскликнула она, схватив коня за голову и принявшись его гладить и чесать. Дымок довольно ластился к ней. Удивительно, ведь у него, казалось бы, не должно быть эмоций, но, глядя на его довольную морду, я начал сомневаться в том, что писал Зигур. «Кто нас спас? Ты такой молодец! Когда вернемся в Эрендилл, я накормлю тебя лучшими яблоками». Не переставала хвалить его принцесса. «Ему не нужны яблоки, да и вообще пища», — заметил я, запрыгивая в седло. После развернулся к Анне и подал ей руку. Она немного замялась, но все же приняла ее. Я помог ей устроиться впереди, и мы двинулись в путь. Некоторое время мы ехали молча, но Анна не выдержала. «Слушай, а как ты стал колдуном?» — с живым интересом спросила принцесса. «Ну, просто у меня был дар, да и в целом с детства увлекался всем магическим», – задумчиво ответил я. «А когда заполучил эту книжку, похлопал по гримуару, смог раскрыть свой потенциал и стать темным магом». «Темным магом?» – насторожилась Анна. «Звучит опасно. А ты не мог стать, ну, не знаю, светлым магом, или магом радуги?» Я поднял бровь. «Магом радуги? Ты хоть сама поняла, что сказала?» «Ну, она замялась. Я не выбирал дар, а родился с ним. И вообще мне повезло, что у меня была предрасположенность», — продолжил я. «Мне, как ни странно, и повезло, и не повезло одновременно. Нейтральные маги могут свободно использовать заклинания разных стихий и школ без штрафов и последствий. Я же, как адепт темных искусств, не могу применять магию света, жизни, святости, растения и друидизм. Стихийные заклинания мне даются с трудом. Например, я могу использовать огненный шар, но он сожрет столько энергии, сколько ушло бы на десяток темных стрел или пять темных копий. А если я решусь применить светлые чары, то откат будет таким, что я запросто могу отдать концы. В общем, использовать все, кроме темной магии, магии тьмы, крови, малефики и некромантии, для меня нерационально и даже опасно. Мне, можно сказать, безумно повезло, что у меня не было склонности к светлой магии, иначе я бы мог умереть от собственной глупости. Я бы не назвала это везением, тихо проговорила Анна. Ты видел, как на тебя смотрели люди? Они явно очень сильно испугались. Если бы меня интересовало мнение каждого встречного, я бы давно забился в угол и тихо сидел, не высовываясь, пожал плечами я. Анна была права. Я видел страх в их глазах и мне это даже понравилось. Раньше я не был таким, но, похоже, склонность к темным искусствам давит на разум больше, чем мне казалось. Нужно держать себя в руках, не хочу однажды проснуться маньяком-психопатом, которому повесить ребенка, все равно что выйти на прогулку. Но и отказаться от магии не могу. Она дает мне такую власть, которая и не снилась моему отцу. КХМ. Вспомнил одного принца, который тоже увлекался темной магией и некромантией. Да и потом, магия – это всего лишь инструмент, продолжил я. Если я использую темную магию, это еще не значит, что я злодей. Светлой магией тоже можно причинить боль. Все зависит от того, в чьих она руках. Разговор сам собой затих, но спустя несколько минут Анна снова заговорила. Знаешь, сначала, когда я тебя увидела, ты показался мне мрачным и злобным типом, который только и думает, как захватить мир, рассмеялась она. Но теперь, в этом путешествии, я поняла, что не стоит судить по обложке. Она широко улыбнулась, и я, тоже усмехнувшись, погладил ее по голове. Анна даже не отстранилась, напротив, ей это явно понравилось. Щеки слегка порозовели, а улыбка стала смущенной. «Ну все, хватит, прическу испортишь». Она хлопнула ладошкой по моей руке. Поправив волосы, Анна осмотрелась по сторонам. «А во, а тут довольно красиво», прокомментировала принцесса, оглядывая ледяной лес, в который мы попали. Я был с ней полностью солидарен. Не знаю, что это были за деревья, но с них свисали подобия лиан, на которых зависли ледяные капли. Они блестели в лучах утреннего солнца, даря нам восхитительный вид. «Магия Эльзы очень впечатляет», — сказала Анна, проводя руками по этим ледяным лианам. Я смотрел на безмятежную Анну и вдруг вспомнил, что именно здесь состоялась знаменитая встреча с Элофом. Осознав это, я стал прислушиваться и оглядываться по сторонам, пытаясь заметить любую аномалию. Да и вообще, сила Эльзы чудовищна. Даже архимаги не способны создавать элементалей, как, впрочем, и никто из смертных. Откуда я это знаю? Айрон за все время нашего сотрудничества принес мне не только дневник Зигмура, но и огромное количество обычных книг по магии, в том числе основы магического ремесла. Также были книги по алхимии, чарам, в общем, все, что хоть как-то касалось магии. Благодаря этому я могу считать себя весьма подкованным в магической теории. В книгах по стихийной магии было четко сказано, элементали могут возникать только естественным путем. Но что мы видим? Алов, снежный элементаль, созданный искусственно. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Именно поэтому мне так хочется встретиться с этим созданием и, желательно, препарировать его на энергетическом уровне. Благо, нужные ритуалы мне известны. Меня от размышления отвлек голос, доносившийся откуда-то издалека. «Ты это слышишь?» – спросила Анна, слезая с коня. Тем временем бубнеж становился все громче. Я даже не вслушивался в слова Элофа, просто искал его взглядом, и все-таки мне удалось заметить его раньше Анны. Он вышел из-за дерева, что-то комментируя про зиму и лето, и почти вплотную подошел к ней. Увидев, что я его заметил, он помахал мне своей деревянной рукой. Выглядел Элов, ну, как снеговик. Поправка, как живой снеговик. «Привет, я Элов, люблю жаркие объятия», — бодро заявил он. Анна, наконец, заметив метрового снеговика у своих ног, сначала не поняла, что это, но стоило ему заговорить, как она взвизгнула. «Чудовище!» — и с силой пнула его. Голова Элова отлетела прямо в мою сторону, и я машинально ее поймал. «Привет, я Элов», — радостно повторил снеговик, глядя на меня. Я начал пристально его осматривать. Правда, обычный визуальный осмотр ничего мне не даст, тут нужно смотреть на энергетическом уровне. «Привет, Алов, меня зовут Ханс, принц Южных островов», — представился я. От моего приветствия снеговик аж засиял. Я слез с дымкой установил его голову обратно на тело. «Ты вообще не удивлен, ты говоришь с живым снеговиком», — воскликнула Анна, указывая на него, а потом, что-то вспомнив, спросила. «Постой, ты сказал, тебя зовут Алов?» «Да», — с намеком протянул снеговик, приподняв брови и разведя руки. Но Анна не поняла, что он ждет от нее ответного имени, и просто ушла в ностальгию, вспоминая, как они с Эльзой в детстве строили такого же снеговика. «А вас зовут?» — напомнил Элов. «Ой, точно, извини. Меня зовут Анна, принцесса Эрандилла». Она сделала реверанс. «Ау, прекрасное имя», — одобрительно кивнул Элов. А потом шепотом спросил у меня. «Она не очень хорошо воспитана». «Да, ну, если учесть, что при нашей первой встрече она даже не удосужилась сказать мне привет, то ты попал в точку», — также шепотом ответил я. «Анна, разумеется, все это услышала. Эй, чтоб вы знали, я очень хорошо воспитана», — возмутилась она. Затем она присела возле снеговика и спросила. «Не слушай этого проходимца, Алов, лучше скажи, тебя сделала Эльза?» «Да, а что?» — кивнул он. «Ты знаешь, где она живет?» «Да, а что?» «Ты сможешь нас к ней провести?» «Да, а что?» «Ясно. Этот парад абсурда может продолжаться бесконечно. Проведи нас к ней, снеговик. Мы хотим ей помочь», — сказал я, на что Элов недовольно посмотрел на меня. «Вообще-то невежливо вмешиваться в чужие разговоры. Важно», — отчитал меня, снеговик. «Уму непостижимо. Алов, это очень важно. Эльза должна вернуть лето». Анна развернула его к себе. «Ох, лето, самое прекрасное время года», — с чувством заявил Элов. «Если он сейчас начнет петь, то я не знаю, что сделаю. Я, конечно, понимаю, что попал в девчачий мир Диснея, но мне казалось, что он не так уж сильно отличается от моего прошлого. Конечно, люди здесь добрее и простодушнее, но встречаются и такие, которые ничем не отличаются от людей из прошлого мира». Снеговик действительно хотел начать петь, но я вовремя его остановил. «Слушай, снежный человек, нам достаточно знать, что ты любишь лето. Петь не надо. Мы очень торопимся, так что ты проведешь нас или нет?» На моей руке появился фиолетовый сигил, и я вытянул ее в сторону снеговика. У него возле рта появился темный дым, не давая ему говорить. «Ханс!» — возмущенно воскликнула Анна и шлепнула меня по вытянутой руке. Заклинание тут же рассеялось. «Это очень невежливо. А еще меня невоспитанной называл». Нахохлилась она, как сердитый воробушек, и ткнула меня в грудь пальцем. «Ничего страшного, Анна, у всех бывает неблагодарная публика», — хихикнул Элов. «Ну, если вы так торопитесь, то идемте, я покажу дорогу». С этими словами он бодро побежал вперед, но, пробежав несколько шагов, обернулся. «Ну, вы идете? Пойдем, принцесса», — остался последний рывок. Я развеял своего коня, который вернулся обратно в камень фиолетовым туманом. Элов вел нас примерно 20 минут. И в конце пути мы оказались перед крутой скалой. «Слушай, Анна, твоя сестра разве умела летать?» — спросил я девушку, которая, несмотря на платье, пыталась взобраться на скалу. «Уф, откуда мне знать?» — тяжело дыша, ответила принцесса. «Скажи, я уже близко, мне кажется, я уже час карабкаюсь вверх». «Ну, как сказать, ты определенно делаешь успехи», — на моем лице непроизвольно появилась улыбка. Анна всего на пару метров забралась, но уже устала, да и одежда не способствовала скалолазанию. «Ребята, не знаю, поможет ли, но я нашел лестницу», — раздался голос Элова. «Ау, лестница!» — воскликнула принцесса, поспешно спустилась вниз и с воодушевлением обернулась ко мне. «Поспешим, Ханс!» Схватив меня за предплечье, она потащила за собой. Завернув за угол, Мы действительно увидели ледяную лестницу, ведущую к замку. Я невольно присвистнул, представляя, сколько потребовалось маны на возведение такой махины. Мы добрались. Радостно крикнула Анна и неожиданно прыгнула мне в объятия. Я честно не ожидал такого и не сразу спохватился, а когда понял, было уже поздно. Она быстро осознала свой порыв, смущенно отстранилась и нервно рассмеялась. «КХМ, прости, это из-за эмоций, ха-ха». Затем, не дожидаясь меня, поспешила вперед, оставив меня наедине со снеговиком. «Любовь, прекрасное чувство», — мечтательно произнес Алов. «Я, конечно, небольшой знаток, но, кажется, кто-то кому-то нравится». Он поиграл бровями. «Возможно, снеговик», — усмехнулся я. «Ладно, поспешим за нашей красавицей, пока она не убежала. Алов, меня зовут Алов, а не снежный человек и не снеговик. Когда ты уже запомнишь, Ханс, принцесса Эльза». Она сидела в своем зале на ледяном диване. Впрочем, тут все было сделано из льда. Удивительно, как она не мерзнет в таком месте. Хотя эта мысль была последней в очереди. Гораздо больше ее волновало, правильно ли она поступила, сбежав с праздника в честь коронации. И как там Анна, все ли с ней в порядке? Королева не хотела этого признавать, но сейчас, спустя столько лет, она наконец чувствует себя свободной. Никто не говорит ей прятаться или скрывать свои чувства и эмоции. Но почему все так сложно? Неужели я не могла родиться без этой чертовой магии? От этой силы одни только проблемы. Она не должна возвращаться в Эренделу. Анна справится, а ее место здесь, в одиночестве, среди снежных гор, где она никому не навредит. В памяти вспыхнули обрывки прошлого. Анна, раненая по ее вине, ужас в глазах гостей, пришедших на коронацию. Все они смотрели на нее как на чудовище. Все, кроме одного. Ханс, это имя не выходило у нее из головы. Он такой же, как она. У него тоже был дар, иначе как объяснить, что он сумел перенаправить ее случайный ледяной снаряд. Да и его взгляд, в нем не было страха, только восхищение. Да, можно сказать и так, восхищение, с таким когда-то в детстве на ее магию смотрела Анна. Может, он смог бы помочь мне, научил бы управлять этой силой, чтобы я больше не была монстром, чтобы больше никого не ранила. Но прошлого уже не вернуть. Она струсила, сбежала, не выдержав давления гостей. Я лишь надеюсь, что ты будешь сильнее меня, сестренка. Эльза обняла себя руками и легла на ледяной диван. Эльза. Громкий крик со стороны входа заставил ее резко сесть. Она прислушалась. «Эльза, ты здесь?» Этот голос. «Анна». Эльза вскочила на ноги и поспешила вниз по лестнице. В зале стояла ее сестра, в том же легком платье, в котором была на коронации. «Она ведь замерзнет», — с ужасом подумала Эльза. «Анна, что ты здесь делаешь в таком виде?» Она не могла поверить. Неужели сестра проделала весь этот путь ради нее? «Эльза, это... А во!» Анна с восхищением оглядела ее, заставив королеву смутиться. После побега Эльза сменила прическу, а ее платье стало совершенно другим, более открытым и смелым. «Анна, ты ведь замерзнешь!» — воскликнула она, подбежав к сестре. Она быстро осмотрела ее, ища признаки ранения или обморожения, но вместо этого заметила нечто странное. «Анна, ты теплая. Как такое возможно?» Принцесса не сразу ответила. Вместо этого она крепко обняла сестру. «Тебе не стоило приходить, Анна», — прошептала Эльза и, несмотря на страх за свою сестру, все же обняв ее в ответ. «Так ты ответишь на мой вопрос?» — спросила она, осторожно отстраняясь. «Конечно, это все Ханс. Ты не представляешь, через что нам пришлось пройти, чтобы тебя найти. Стой, Ханс с тобой?» Эльза оглядела зал, но парня нигде не было. «Да, он со мной. Сначала я, конечно, не хотела его брать, но теперь понимаю, что без него было бы тяжело. Да и вообще, оказывается, он очень хороший и чуткий парень». В конце она покраснела, что не осталось незамеченным. Анна тараторила, но вдруг спохватилась. «Ой, я опять сбилась с темы. Он ждет меня снаружи, сказал, что не будет мешать воссоединению сестер». Она махнула рукой в сторону двери, а затем, будто что-то вспомнив, добавила: «А еще он маг, как и ты. Правда, темный, но не суть». Эльза тяжело вздохнула. Эта черта Анны, уходить от темы, была ей слишком хорошо знакома. «Послушай, Анна, зря ты сюда пришла. Твое место в Эренделе». Эльза взяла ее за руки и попыталась мягко подтолкнуть к выходу, но не получилось. «Твое тоже, Эльза. Народ переживает за тебя. Весь Эрендел переживает». Анна крепко сжала ладони Эльзы и с чувством заглянула ей в глаза. «Нет, Анна, прошу, уходи». Эльза не выдержала того, как Анна смотрит на нее, и отвела взгляд. Как бы больно ей ни было, но она делала это ради своей сестры. «Анна, ты опять можешь все испортить». Королева вырвала руки из хватки Анны и поспешила удалиться, не оборачиваясь назад. «Только не гони меня, Эльза, только не опять». Анна побежала вслед за сестрой, которая начала подниматься обратно по лестнице. Глава 5. Ханс на улице. «Нет, дружище, если наступит лето, то ты растаешь». Я сидел на ступеньках вместе с Олафом. Почему я не внутри и не уговариваю Эльзу вернуться вместе с Анной? Ну, вроде как в той истории все и так закончилось хорошо. Да и потом, как можно не воспользоваться такой возможностью, привязать к себе двух сестер? Когда Эльза ранит Анну, можно помочь им обеим. Одну исцелить, а другую привести в чувство. А если не выйдет с Анной, мне просто нужно будет надоумить Эльзу про любовь и все такое. Только вот что делать с Ричардом, который уверенно приближается к замку. И что-то мне не нравится его эмоции. В мультфильме Ханс был показан как холодный и расчетливый злодей, который умеет выжидать. Но вот Ричард не такой. Мой старший брат очень импульсивен и ненавидит ждать. А это не дешевый мюзикл, где все счастливы. Зная моего брата, он уже мчится на всех парах, чтобы убить Эльзу, а заодно и меня вместе с Анной. Это наиболее приближенная версия событий. Я знаю, Ханс, угрюмо произнес Снеговик, но чтобы увидеть лето, я готов и умереть. Решимость, достойная похвалы. Умереть ради одной минуты лета. Но думаю, переживать так не стоит. Либо Эльза, либо я найдем решение, как тебе увидеть лето и не помереть. Когда я договорил и посмотрел на Снеговика, то увидел в его глазах не просто пламя надежды, а самый настоящий пожар. Ханс, спасибо, ты самый лучший друг. Как я рад, что встретил вас с Анной. На эмоциях этот Снеговик даже обнял меня. Да, конечно, ты не мог бы перестать. Я попытался отцепить его, но ничего не выходило. Кстати, насчет Анны, не пора ли нам узнать, все ли у них в порядке? Наконец, отцепившись от меня, Снеговик побежал открывать двери. Я поднялся и двинулся следом. Войдя внутрь, первое, что мы увидели, это вспышку магии Эльзы на втором этаже. Переглянувшись с Олафом, мы побежали по лестнице наверх. Зайдя в очередной зал, я увидел Анну, которая сидела на коленях и держалась за грудь. Ну что можно сказать, все идет по плану. Анна, честно говоря, мне даже не пришлось имитировать беспокойство. За время нашего путешествия я начал к ней испытывать симпатию. Конечно, как к ценному экспонату в свою коллекцию. Да, похоже, мне стоит что-то сделать с темными чарами и тем, что они давят мне на психику. Ханс, хотя неважно, уходите, пожалуйста. Эльза обняла себя руками в защитном жесте. Анна, что случилось? Я осторожно взял ее за руку и попытался растормошить. Олаф не стоял в стороне и тоже пытался ее привести в чувство. Ничего, видимо, боль прошла, и принцесса почувствовала себя лучше. Уходим, нам здесь не рады. Анна попыталась встать и уйти, но я не мог этого позволить. Скоро сюда прибудет Ричард, и я понятия не имею, что он сделает с Эльзой. Хотя нет, имею. Он ее просто убьет и свалит все на меня, как было уже не раз в детстве. Нужно будет остаться с Эльзой и Анной, и мое знание в магических искусствах мне тут очень поможет. Тихо-тихо, куда собралась? Вы, девочки, видимо, вообще не поняли, что сейчас произошло. Да, я обнял Анну за плечи и посадил на диванчик, который находился тут. Анна, ты в порядке? Снеговик с беспокойством в глазах сел рядом с ней. В полном, спасибо, Алов. Она улыбнулась ему. Что ты хочешь сказать? С беспокойством произнесла Эльза, подходя к нам ближе. Анна, куда тебя ранили? Проигнорировал я вопрос королевы. Ханс, не переживай ты так, все уже прошло. Анна попыталась опять подняться, но я вновь опустил ее обратно. Королева, куда пришел удар? В грудь? От моего серьезного вопроса она даже растерялась. В грудь. Это опасно. Что с моей сестрой? Эльза начала ходить из стороны в сторону, цокая своими каблучками по ледяному полу и обхватив себя руками. Видимо, это ее защитный жест. Довольно мило. Ханс, ты устраиваешь драму на ровном месте, возмущенно сказала принцесса. Никакая это не драма, а самая настоящая проблема размером с дракона. Этот удар пришел тебе в сердце. Дай посмотреть. Я попытался осмотреть место попадания, но... Куда руки тянешь? Мне прилетела пощечина. Ау, я вообще-то пытаюсь тебя спасти, женщина. Отойдя от нее, я также принялся ходить кругами, заложив руки за спину. Удар Эльзы намного страшнее, чем тебе кажется». Остановившись, я для вида достал свой гримуар и открыл его. «Эльза обладает удивительной силой. Она может как создавать». Я с намеком посмотрел на снеговика, который молча поддерживал принцессу, «так и разрушать». Теперь я уже посмотрел на Анну. «Стой, стой, стой». Она начала махать руками. «Я ведь еще здесь и не разрушилась. Или не распалась. В общем, со мной все в порядке», — улыбнулась принцесса. «Анна, это не шутки», — строго сказала королева. «Ох, Анна, ты будешь замерзать, пока не превратишься в ледяную статую». После моих слов в зале началась буря, фигурально. «Что?» — сказала Анна, наконец понимая всю трагичность ситуации. Она как-то потерянно посмотрела на пол и приложила ладонь к груди. «А нет, Ханс, ты ведь все исправишь», — с надеждой произнес Олаф. «Конечно, я, скорее всего, не исправлю, но попытаюсь. В любом случае у меня была надежда на Эльзу. Кстати, о ней». Я посмотрел на королеву, у которой на лице смешались отчаяние и ужас, и бог знает, сколько еще эмоций сейчас бушует внутри нее. «Это я виновата, это все я». По ее щекам потекли слезы, она села прямо на пол, оперевшись о стену. «Ну, началось. Мне еще истерики тут не хватало». Я быстрыми движениями сократил дистанцию и присел перед королевой. «Эльза, успокойся. Слезами и истерикой делу не поможешь. Я понимаю, что ты чувствуешь, но ты этого не хотела, это получилось случайно». Я схватил ее за ладошки, которыми она прикрыла свои глаза, и заставил посмотреть мне в лицо. «Послушай, Анна еще жива, и мы можем ее спасти. Не переживайте, я с вами, и я вам помогу». Последнее предложение я адресовал обеим девушкам. Эльза, шмыгнув носом, кинулась мне в объятия. «Пожалуйста, Ханс, спаси мою сестру», — тихо прошептала королева. Я погладил ее по спине, обещая, что сделаю все возможное. Эльза отстранилась, начала вытирать потекшую тушь. «Кстати, не знаю, как в моем прошлом мире, но в этом девушки активно пользуются косметикой, даже несмотря на средневековый уклад». Подойдя к Анне, я наклонился, чтобы заглянуть ей в глаза. «Ты в порядке, Анна?» Я слегка потряс ее за плечо. «Ну, если не считать того, что я умираю, то в полном», — нервно улыбнулась она. Я скосил взгляд в сторону. Эльза с болью смотрела на свою сестру. «Итак, девочки, я пока спущусь вниз, поищу кое-какие ингредиенты, а вы будьте тут. Впрочем, спускаться мне было не обязательно, все нужное уже было при мне, разложенное по мешочкам. Но лучше оставить сестер наедине, пусть утешат друг друга, поплачут, как это любят делать все девочки. Алов, пойдем, поможешь». «Иду, Ханс». Снеговик похлопал Анну по руке, выражая поддержку, и последовал за мной. «А зачем я тебе понадобился?» — спросил он уже внизу. «Честно говоря, я просто хотел, чтобы сестры побыли одни». Я посмотрел на него, и в его глазах мелькнуло понимание. «Да и, если честно, я бы только усугубил ситуацию. Понимаешь, за свою жизнь я еще ни разу никого не мирил». «Ао, понял. Хорошая идея, Ханс. Но что будем делать с замерзшим сердцем?» «Очень хороший вопрос. У меня есть несколько идей, плюс в гримуаре есть несколько ритуалов исцеления. Не уверен, что они помогут, но стоит взять на заметку. Один из них довольно кровавый, он требует жертвы близкого человека, но и эффект у него соответствующий, от регенерации конечностей до почти воскрешения. Пока, пожалуй, начну с диагностики, возможно, смогу найти более легкий путь. Кстати, о жертве. Где там мой братец?» Мысленно произнеся слово «активатор», я почувствовал его, он был всего в 30 минутах от ледяного замка. Мы с Алафом подготовили ингредиенты для ритуалов диагностики и поддержания организма. Это самые простые ритуалы, не требующие особых затрат. Мел для начертания круга, костная мука, лепестки одуванчика и немного крови. Интересный факт. Почти все ритуалы требуют кровь, неважно чью. Хотя в некоторых случаях строго указывается, что нужна либо животная, либо человеческая. Когда мы поднялись обратно, я застал сестер в крепких объятиях, с улыбками на устах. От такого зрелища даже на душе стало теплее, а нет, показалось. «Видишь, я был прав», — кивнул я снеговику, в руках держа ступку и кости животных. Алов, обняв букет засохших цветов и мелок, даже прослезился. «А вот и мы. Хорошо, мы готовы. Что нужно делать, Ханс?» Отстранившись от Эльзы, уверенно произнесла Анна, сжав кулачки. «Я помогу всем, чем смогу», — тихо добавила Эльза. В отличие от сестры, она не выглядела уверенной, больше подавленной, хоть и старалась этого не показывать. «Отлично, от вас требуется только не мешать и делать, что я скажу». Я положил свои вещи на пол, взял у Элла Фамел и начал чертить ритуальный круг. Закончив, я взял Анну за руку. «Ложись в центр, голова должна находиться под той руной». Я указал на руну стабилизации. Анна легла, но ее поза больше напоминала солдата на плацу, руки вдоль талии, ноги сжаты вместе. «Вот так», я покачал головой и начал поправлять ее положение. Конечности должны были смотреть строго на нужные руны. «Эй, что ты делаешь?» – возмутилась она, когда я попытался раздвинуть ее ноги. «Еще бы немного и получил бы в нос пяткой. Лежи спокойно», – строго сказал я. «Прости, такая поза немного смущает», – ее лицо покраснело. «Да ладно, кого тебе тут стесняться? Тут только я и королева. Если так легче, можешь воспринимать меня как лекаря». Когда все было готово, я вернулся к ступке и костям, чтобы размолоть их. «Работает!» — внезапно воскликнула Эльза. Я удивленно посмотрел на свои руки, в которых была ступка, потом на нее. «Как это работает? Я еще даже не начал». «А, понял». Посмотрев на Анну, я заметил, что ее тело мигает тусклым оранжевым светом. Это означало, что мое обогревающее заклинание подходит к концу. Но стоп, я же обновлял его всего 20 минут назад. Видимо, заклинание Эльзы каким-то образом сократило срок действия моего. «Уже все началось», — встревожилась Анна. «Нет, просто заканчивается действие моего заклинания, я обновил его, и свет исчез». «А что это за заклинание?» — спросила Эльза. «Обогревающее. Позволяет не замерзнуть даже в самый сильный буран». Закончив с костной мукой, я добавил лепестки. Затем, когда все превратилось в однородную рассыпчатую пыль, закатал рукав костюма и достал нож. «Ханс, что ты?» — начало было Эльза, но я уже полоснул себя по ладони. Сжав кулак, стал цедить кровь в миску, смешивая ее с остальными ингредиентами. «Это было обязательно?» — тихо спросила Эльза. Я молча достал платок и завязал рану. Эльза осторожно взяла меня за руку. «Да, все ритуалы требуют крови». Она едва касаясь провела пальчиками по ткани, скрывающий порез. «Приятно, блин, тогда взял бы мою. В конце концов, все это из-за меня». Она закрыла глаза. «Я забрал Лето у Ирандила и ранил Анну. Это я должна быть той, кто все исправит». Эльза говорила тихо, так, чтобы ее сестра не слышала. «Послушай, Эльза, ты уже все исправляешь. Когда я помогу тебе с Анной, то найдем способ помочь твоему королевству». Чуть не сказал моему, благо вовремя прикусил язык. Эльза трогательно посмотрела мне в глаза. «Спасибо, Ханс, спасибо за все». На ее лице появилась милая улыбка. «Народ, я тут как бы лежу на холодном полу, и у меня начинают затекать руки. Вы там скоро?» Услышав голос сестры, Эльза вздрогнула и тут же развернулась к ней. Захватив смесь, я двинулся следом. Зачерпнув немного пальцем, начал рисовать руны внутри круга. Закончив с последней, отложил ступку и пестик, после чего достал гримуар и начал читать заклинание. Оно было довольно длинное, в нем на латыни говорилось, что я хочу знать все об этом организме или теле. По мере прочтения руны начали двигаться по часовой стрелке. Круг стал источать белое свечение из-за моей маны, которую я вливал внутрь. Когда я произнес последние слова, наконец узнал все, что мне было нужно. Ну, во-первых, я ожидал большего, вот действительно большего. В мультфильме, вроде как, избавиться от последствий атаки можно было лишь истинной любовью. Я думал, что Эльза – сильный малефик, то есть маг проклятий, и это было проклятие, которое просто так не снять. Но правда оказалась разочаровывающей. Это было не проклятие, а просто энергия Эльзы, вышедшая из-под контроля. И чего тогда тот тролль нагонял пургу про истинную любовь? Хотя, это же шаман, а их отношение к магии очень странное. Вообще, я мало что знаю про данный вид магов, но то, что мне известно, не очень радует. Но это потом, сейчас, Анна. Сгусток магии Эльзы угодил в сердце принцессы и застрял там, не имея выхода. Так как сестра Эльзы не была магом, эта энергия начала просто-напросто ее замораживать. И тут любой начинающий маг, хоть что-то смыслящий в мане, мог бы помочь. Да даже сама Эльза, чисто интуитивно, могла бы это сделать. Я, конечно, не жалуюсь, мне это даже на руку, но все равно странно, что из-за такой фигни был весь сыр-бор. «Ты закончил?» — Эльза вывела меня из раздумий, осторожно положив свою изящную руку мне на плечо. Захлопнув книгу, я глубоко вздохнул. «Дамы, вам сначала хорошую или плохую новость?» «К «Кстати, Анна, можешь вставать». Девушка последовала моему совету, смущенно поправляя платье. Анна, размяв руки, переглянулась с Эльзой. Судя по их взглядам, они, наверное, решили обсудить ответ по сестринской ментальной связи. Решительно кивнув друг другу, они одновременно сказали. «Плохую», — сказала Эльза. «Хорошую», — ответила Анна. Связь явно барахлила. Они неловко переглянулись, но потом, посмеявшись над комичностью ситуации, решили, что сначала нужна хорошая новость. «Ну, что могу сказать? Вылечить Анну будет довольно сложно, но возможно». Принцесса так обрадовалась, что мгновенно втащила меня и Эльзу в крепкие объятия. Да и сама королева выглядела счастливой и поддержала сестру, заключив нас обоих в теплые объятия. А я был доволен, как слон. Все идет как по маслу. Девушки явно испытывают ко мне симпатию и очень благодарны. «А плохая?» – спросила Эльза, все еще обнимая меня. Я потратил ингредиенты, хотя мог просто провести диагностику одним заклинанием. И это была правда. Я действительно мог просто использовать диагностическое заклинание, но побоялся, что это проклятие, а значит, моя энергия могла бы только усугубить ситуацию. Теперь-то я понимаю, что все эти приготовления были зря. Сам ритуал брал мазок лишь с внешних оболочек, никак не взаимодействуя с энергией, оттого он и был безопасен. Две сестры отстранились и уставились на меня. У Эльзы приподнялась левая бровь, и ее взгляд вызвал у меня мурашки по спине. А ее сестра поджала губы, всем видом выражая: «Ты сейчас серьезно? Чего вы так смотрите? Это единственная плохая новость. Я так испугался за Анну, что решил действовать по полной и использовать все, что у меня было, хотя мог просто ограничиться одним заклинанием», — признался я. Мои слова немного смягчили ситуацию. Они переглянулись и посмотрели на меня с хитринкой. Что они хотели сказать, я так и не узнал, потому что с нижних этажей раздался шум, и в комнату вбежал Олаф. «Ханс, там какие-то люди, и у них оружие». Он выглянул еще раз вниз и добавил: «Много оружия». «Что, они уже в замке?» — недоуменно спросил я. «Нет, они возле моста, но скоро будут тут. А вот и мой братец. Ну что же, нужно встретить родственничка подобающе». Глава 6. Эльза и Анна стояли на балконе и смотрели вниз. Я как раз договорился с снеговиком и направился к ним. «Что им нужно?» — спросила Анна у Эльзы. «Не знаю. Они не похожи на солдат», — с тревогой ответила королева. Подойдя ближе, я тоже смог рассмотреть нежданных гостей. Это были наемники, я понял сразу. Ожидаемо, ведь у моего брата есть свои предприятия на островах, и денег у него достаточно. Судя по виду, их около 20, но вот самого брата пока не видно. Применив заклинание, я его нашел. Оказывается, он решил переодеться в меховой плащ. Умно, случайные зеваки вряд ли опознают в нем принца. «Поздравляю, Анна. Мой братец притащил на твою свадьбу своих друзей», — я похлопал ее по плечу. «И они явно настроены враждебно, ну или они просто принесли подарок в честь праздника». «Что? Это не может быть, Ричард. Он бы так не поступил». Анна до последнего верила в моего брата. Но вот ее сестра — другое дело. Эльза серьезно посмотрела на меня и спросила, чего он добивается. Она вновь неуверенно обняла себя. «Ну, тут все довольно просто. Анна, перед нашим путешествием решила передать судьбу жителей Ренделла принцу Ричарду». После моего ответа Эльза недовольно посмотрела на сестру, и нетрудно догадаться, какой план созрел в голове этого идиота. «Нет, должно быть какое-то разумное объяснение. Я иду туда». Нахмурившись, Анна направилась вниз. «Анна, стой, это опасно». Но принцесса даже не дослушала Эльзу. «Почему с ней так тяжело?» — трагично вздохнула королева. Проводив взглядом спину принцессы, я вернул свое внимание на наемников, которые не спешат нападать. «Странно, чего они ждут? Поспешим, пока ее не схватили». Взяв Эльзу за руку, я направился за принцессой. Мы нагнали ее у выхода, она стояла перед дверьми и не решалась их открыть. Видимо, принцесса боялась правды, которая ждала ее за ними. Рядом с ней находился снеговик, который о чем-то говорил, то ли утешая, то ли отговаривая. «Анна, может, мы просто уйдем? Нам не стоит подвергать себя такому риску. Тем более тебе нужно лечение». Эльза подошла к ней ближе. «Ричард не даст нам уйти. Наверняка его люди уже окружили замок». Мои слова заставили сестер нахмуриться. «Ладно, посторонитесь, дамы и снеговики, я пойду первым». Растолкав девушек, я распахнул двери и вышел наружу. Мое появление сразу заметили. Но стоило выйти прекрасной половине замка, как от наемников послышались улюлюканье и свист. Вот наглость. Их поведение меня взбесило. В моем понимании эти две девушки, как и их королевство, принадлежат мне, и никто не смеет засматриваться на них, кроме меня. Ричард, где ты набрал этих недоумков? У тебя что, не хватило денег на нормальных наемников? Мои слова разозлили их. Вместо веселья на лицах появились гримасы ярости и раздражения. Ханс, я, конечно, не эксперт в переговорах, но, может, не стоит их злить? Тихо прошептала Анна, натянуто улыбаясь в сторону сброда. Здравствуйте, друзья. Я Элов, люблю жаркие объятия. В подтверждение своих слов он обнял сам себя. Наемники переглянулись в явном недоумении. Еще бы, я бы тоже удивился, если бы меня встречал такой контингент. Снеговик, две девушки и один мрачный парень. Знаешь, братец, невежливо молчать, когда тебе задали вопрос. Или ты и правда думаешь, что я тебя не узнаю? Я с ухмылкой посмотрел на фигуру в меховом плаще, заложив руки за спину, чтобы они не заметили мое заклинание, случись что. Фигура в плаще цокнула языком. ТЦ, все-то ты знаешь, младший брат, сквозь зубы процедил Ричард, снимая капюшон. Ричард, не может быть, это ты. Но как же? Анна была поражена и даже расстроена, до последнего она верила, что это недоразумение. Но Ричард не дал ей договорить и перебил в весьма грубой форме. Ой, да закрой ты рот, тошно слушать. На его лице появилась копия моей ухмылки. Все же мы братья, и этот жест у нас в семье встречается часто. Хотя нет, это не самое отвратительное. А вот твоя песня про любовь. Он карикатурно вздрогнул, вот это самое тошное. С каждым его словом лицо Анны становилось все печальнее. Под конец у нее выступили слезы, но она быстро их вытерла. Я не вмешивался, пусть мне было и немного неприятно слушать, как ее обижают, но Анна должна пройти это. Да как ты смеешь так говорить с моей сестрой? Эльзе сильно не понравились его слова. Она с яростью взглянула на него и подошла, чтобы утешить Анну, но в этом не было необходимости. Утерев слезы, Анна со злостью выпалила. Ханс был прав. Ты, лживый эгоистичный подонок, которому место в темнице. Ее голос звенел от гнева. Как я вообще могла полюбить такого, как ты? Ой, да-да, хватит кричать, уши уже заложило. Ричард широко улыбнулся и перевел взгляд на меня. Но вы кое-что забываете. Ханс, мой брат, и неужели вы думаете, что он хоть чем-то от меня отличается? Да бросьте, у него ведь тоже есть планы на вас. Помните тот бал? Хотя, как его забыть? Он усмехнулся, посмотрев на Эльзу, и та на миг потеряла уверенность. В тот день Ханс пригрозил мне, что убьет, если я полезу к вам. Интересно, почему же? Может, вы ему понравились, или у него были свои планы на Ренделу, как и у меня? Его слова сработали. Сестры взглянули на меня с недоверием и обидой. Даже Снеговик не отставал, хотя его там и не было. Ну спасибо, братец удружил, хотя чего-то подобного ожидать стоило. Он любит поднасрать ближнему своему. Не слушайте его, он просто пытается нас поссорить. Мои слова немного успокоили сестер, но зерно сомнения уже было посеяно. Обсудим это потом, холодным тоном произнесла Эльза, даже не взглянув на меня. Сейчас нам грозит опасность. У кого есть идеи? Честно говоря, у меня их несколько сотен. Весь наш разговор Ричард искусственно затягивал, и это не в его стиле. Скорее всего, он ждет подкрепления, чтобы ударить нам в спину. Да и наемники ведут себя слишком расслабленно. Либо они настолько уверены в себе, что не видят угрозы в двух магов, либо Ричард попросту ничего им не сказал. Ведь какой идиот пойдет в бой с магами? Верно, никакой. К слову, местные маги сродни тяжелой артиллерии, одно заклинание может убить десятки людей. Конечно, речь идет об обученных боевых магах. Я к таким, ясное дело, не отношусь. В моем арсенале мало атакующих заклинаний, да и вообще, я не боец. Битвам я предпочитаю изучение и открытие. В общем, я скорее исследователь, чем боевик. Но одно преимущество у нас все же есть, Эльза. Она архимаг магии льда и снега неизвестного уровня. Конечно, она пока не умеет управлять своей силой, но ей могу управлять я. Что ж, пора переходить к плану. И он прост, быстрая расправа над этими обалдуями. Эльза, тихо позвал я девушку. Начни концентрировать и собирать силу в маленький шар. Старайся стабилизировать его, чтобы он не вышел из-под контроля. Мы с Анной закроем тебя от них. Она кивнула, спряталась за нами и начала выполнять мою просьбу. Ричард, мой дорогой брат, неужели ты забыл, кто я. Я пытался отвлечь их внимание на себя. Ты хоть предупредил своих друзей, против кого они идут?» Наемники заметно забеспокоились. За все время разговора брат ни разу не произнес моего имени. «Как я и говорил, я весьма знаменит в нашем королевстве, а эти наемники явно прибыли сюда вместе с Ричардом оттуда. О чем он говорит?» — хрипло спросил, видимо, их капитан. «Ни о чем, чего уши развесили», — взревел Ричард, словно разъяренный бык. «Идите и принесите его голову, а с девушками делайте что хотите, но потом убейте». Сброд, подбадривая себя криками и выкрикивая непристойности, двинулся вверх по лестнице. Оглянувшись назад, я увидел, что Эльза уже собрала достаточно энергии, но смотрела на приближающихся наемников с ужасом и страхом. Анна крепко сжала мою руку, ища поддержку. «Ханс, что будем делать?» Голос принцессы дрожал. Я повернулся к Эльзе и, создав стабилизирующий контур на левой руке, взял под контроль всю мощь, что она накопила. Вытянув ладонь, окутанную темной дымкой, я словно зачерпнул ее энергию. Эльза не использует заклинания, она волшебница, действует интуитивно, полагаясь на воображение. Я же чародей и не могу применять магию без заклинаний. Однако я могу контролировать ее сырую энергию и направить ее через свое заклинание. Теперь главное, как можно быстрее истратить этот заряд, пока он не поглотил меня. Вытянув руку в сторону врагов, я заметил, как их лица бледнеют и искажаются гримасами ужаса. Они остановились на полпути через мост, а затем, охваченные страхом, попытались развернуться и бежать обратно. Но кто им даст? Я выдержал паузу, наблюдая, как голубой светящийся шар, окруженный тьмой, вспыхивает в моей руке. Удовлетворенно улыбнувшись, я высвободил четверть накопленной энергии. Струя голубого и черного света устремилась к мосту, кружась в вихре силы. В тот момент, когда она достигла цели, началась вакханалия. Мост не рухнул сразу, но в месте попадания начал стремительно разрастаться темный лед. В считанные секунды 20 наемников оказались вморожены в гигантскую ледяную глыбу, взметнувшуюся на 10 метров вверх и растянувшуюся на 5 метров в ширину. Разумеется, мост такого не выдержал. Подломившись, он рухнул в пропасть, увлекая за собой замороженные тела. Одно заклинание, и 20 жизней исчезли в бездне. Вот она, истинная сила магов. Со стороны дверей раздался звон. Обернувшись, я увидел странную картину. В зале, за открытыми дверями, стояло около 7 человек. Они с неверием смотрели на пустоту, где раньше был мост. Один из них даже выронил меч, видимо, это был его звон. Честно говоря, мне было непонятно. Да, вы только что увидели, как ваши товарищи мгновенно погибли, но разве не логичнее воспользоваться эффектом неожиданности и атаковать со спины? Хотя даже если бы они попытались, у них бы ничего не вышло, я знал об их присутствии и успел бы среагировать. Присмотревшись, я понял, что это всего лишь молодые парни, впервые державшие оружие в руках. Среди них лишь один выглядел хоть сколько-нибудь опытным. Скорее всего, их отправили в обход с ветераном, чтобы не путались под ногами. Самый старший из них наконец пришел в себя. С яростным криком он сжал булаву и щит и бросился на меня, высоко занеся оружие. Очень глупое решение. Он даже не успел пересечь половину расстояния, как его накрыл черный лед. «Я даю вам возможность сдаться, если немедленно бросите оружие». Не успел я договорить, как эти идиоты уже побросали мечи и топоры. «Эльза, вморосим руки в лед, чтобы не было соблазна ударить нам в спину». Королева вздрогнула, но послушно выполнила мою просьбу. Осталась еще одна проблема, Ричард. Его нигде не было видно. Скорее всего, он оседлал лошадь и сбежал в порт, чтобы собрать пожитки и уплыть. Впрочем, мне плевать. Если он покинет город, то больше не будет представлять угрозы. Сейчас есть проблемы поважнее. Например, как две сестры отреагируют на смерть наемников. Нужно помнить, что хоть этот мир и напоминает позднее средневековье, смешанное с эпохой Возрождения, но это все-таки Дисней. Люди здесь куда мягче. Я скосил взгляд на Анну. Она все еще держалась за мой рукав. В ее глазах не было ни страха, ни ужаса. Но изменения все же были. В ее волосах стало больше белых прядей. Времени остается все меньше. Возможно, уже через 10 минут она начнет замерзать. Эльза, закончив с пленниками, подошла ко мне. «Хорошо, что теперь будем делать?» — спросила королева, неуверенно разглядывая ледяную глыбу, в которую был вморожен наемник. Но не успел я ничего ответить, как вопрос задала принцесса. «Это было обязательно?» – грустным голосом спросила Анна. «Неужели мы не могли договориться с ними?» Она приложила ладонь к льду. «Анна, если бы мы могли!» Эльза обняла сестру со спины, утешая расстроенную принцессу. Сама королева не выглядела подавленной или разбитой. Скорее всего, это связано с тем, что ее готовили к роли правительницы, и она понимает, что иначе быть не могло. Понимает, но по лицу видно, что ей тоже тяжело смотреть на смерть людей, пусть и не такую кровавую. Хорошо, что я просто замораживал их в глыбы льда, а не устроил бойню. Тогда, боюсь, все мои усилия по налаживанию отношений с сестрами полетели бы к чертям. Твои волосы, они побелели, наконец заметила королева. Ладно, мне нужно избавиться от оставшейся энергии. По моей руке уже начала распространяться ледяная темная кромка, которая постепенно забирала ману и словно иссушала конечность. Очень интересный эффект. По возможности нужно будет изучить темный лед. Я поднял руку и запустил остаток энергии в небо. Пролетев какое-то время, темно-голубой шар взорвался, разнеся по округе черные снежинки. Предлагаю вернуться наверх. Анне требуется лечение. Эльза кивнула в знак согласия и помогла принцессе подняться. Алов, проследи за нашими друзьями, хорошо? Бросил я, проходя мимо снеговика. Он тут же вытянулся по струнке, приложил руку ветку к голове и с серьезным видом отдал честь. Будет сделано, командир Ханс. Не обращая внимания на его поясничество, я направился в зал наверху. Проходя мимо пленных, я заметил, что они даже дышали через раз в моем присутствии. Не обращая на них внимания, я поднялся наверх к сестрам. Мне кажется, или тут стало холодновато, пробормотала Анна. Как только она это сказала, ее волосы полностью окрасились в белый цвет. Странно, вроде бы на это должно было уйти гораздо больше времени, часа четыре, не меньше, но неважно. Потом разберусь, что к чему. Сейчас главное, воспользоваться моментом. Ханс, с беспокойством посмотрела на меня Эльза. Без паники, постарался я их успокоить. Заклятие действует быстрее, чем я думал. Анне срочно нужна помощь. Я подошел ближе к принцессе. Что нужно делать? Опять принять ту странную позу? С легким смущением спросила Анна. Нет, просто стой смирно и старайся не дергаться. Хорошо, дождавшись ее кивка, я положил ладонь ей на грудь. Особой сложности не было. Нужно было лишь изолировать энергию Эльзы, а затем стабилизировать ее и вывести из организма. В процессе желательно не затронуть органы своей энергетикой. Не стоит забывать, что мой элемент может не просто заморозить сердце, нет, он может его остановить. Или, что еще хуже, привести к необратимым последствиям. Стараясь не обращать внимания на покрасневшую Анну, я приступил к работе. Спустя 10 минут принцесса была полностью здорова, о чем свидетельствовал ее вернувшийся цвет волос. Получилось, у тебя вышло. Эльза на эмоциях пустила слезу и обняла Анну, радостно улыбаясь и смеясь. Принцесса ответила ей тем же. Даже у меня невольно вырвалась улыбка, но стоило быстрее избавиться от энергии Эльзы, которая сейчас находилась в сдерживающем заклинании. Кстати, почему-то эта энергия полностью отличалась от прошлой. Она пыталась вырваться и вела себя агрессивно. Недолго думая, я просто распылил ее на улицу, чтобы никому не навредить. Вернувшись, я посмотрел на радостных сестер и понял, что все прошло не просто хорошо, а отлично. Глава 7. Принц Ричард в панике скачет в Эренделу. Чертов Ханс, ублюдок, лучше бы ты не родился. Как? Просто как? Все было идеально. Я смог одурачить ту идиотку, у которой вместо мозга Зефир, втерся ей в доверие, и мне оставалось всего лишь убить ее сестру, и трон был бы моим. Но все пошло коту под хвост в тот момент, когда Ханс решил плыть в это чертово королевство. Не нужно быть гением, чтобы понять. Мой братец думал о том же, о чем и я. Он хотел забрать Эренделу. И будем честны, я бы не смог ему противостоять. Но удача была на моей стороне. Оказалось, что королева такой же монстр, как и мой брат. Хм, видимо, монстры притягиваются друг к другу, если вспомнить тот момент с танцем его брата и королевы. Но не в этом дело. Эльза напугала всех, заморозила грот, да и вообще наколдовала зиму, к которой никто не был готов. Она чуть было не убила этого герцога, как там его, да неважно. Ричард в тот момент увидел возможность, да еще и принцесса, наивная душа, оставила граждан на его попечение. А когда в город прибежала ее лошадь, он понял, что пора действовать. Все в городе уже знали, что братец – маг, и свалить на него смерть двух девушек не составило бы труда. Благо, я подготовился, нанял отряд наемников и снабдил их всем необходимым. Но я и подумать не мог, что брат настолько силен. Казалось бы, плевое дело, убить троих людей, но все пошло не по плану. Хорошо, что я успел сбежать, но теперь задерживаться в Эрендилле не вариант. Надо как-то добраться домой. Ханс на пути в город. Я медленно ехал на своем дымке. Точнее, мы втроем. Впереди сидела Анна, весело вертя головой, за ней Эльза, ну а позади всех, я. Почему королева не создала лошадей для себя и сестры, я понятия не имею. Хотя я намекнул ей, что она это может, но Эльза либо не поняла, либо сделала вид, что не поняла. Теперь, она как довольная кошка, откинулась на меня и едет себе в комфорте. Как там наши пленные, Алов? Повернулся я к снеговику, который вел шестерых заключенных. Боялся ли я, что они могут сбежать? Честно говоря, ничуть. Им деваться некуда, в снежном лесу выжить не так-то просто. Ближайший населенный пункт тут один, и, даже если они сбегут, рано или поздно им придется выходить к людям, а там уже и стража подсуетится. Ну а снеговику нужно какое-то развлечение, иначе он задолбает уже меня. Пленные в норме, сэр, отдав честь, произнес Алов. Он, похоже, отнесся к этому очень серьезно. За его спиной в ровную шеренгу двигались те самые пленные, их руки были скованы ледяными кандалами, соединенными между собой. Когда они заметили, что я смотрю на них, пленные начали суетиться. «Че, что с нами будет?» – спросил самый первый из шеренги. На его вопрос ответила королева. «Нападение на королеву и принцессу в нашем же королевстве. А вы как думаете, если бы можно было замораживать словами, то Эльза уже бы превратила в лед полконтинента? Честно говоря, такой я ее никогда не видел, а ведь смотрел два мультфильма про нее. Но такая королева мне даже больше нравится». Смерив холодным взглядом того, кто задал вопрос, она продолжила. «Сначала вас допросит и выяснит, почему вы пошли на такой шаг. После этого вас ждет справедливый суд. Насчет справедливого суда я был не согласен. По мне, так им просто стоит снести головы, и дело с концом. Но правитель тут не я. Анна, кстати, в этот разговор не вмешивалась, лишь напряженно переводила взгляд то на Эльзу, то на того идиота, что задал вопрос, а под конец вообще на меня. По ее выражению было видно, она ждет каких-то действий. Но я прикинулся валенком, и от меня отстали. Остаток пути прошел в относительной тишине, разбавленной вопросами Анны и шепотом пленников, которые думали, что я их не слышу. Не нравится мне это. Они что-то задумали. Подготовлю-ка я пару заклинаний на всякий случай. Первое – кровавые путы. Для него нужна кровь тех, на кого будет наложено заклинание. С этим проблем нет. После всех событий в ледяном замке я спустился вниз и собрал кровь каждого. Вообще, магия крови – очень опасная штука. Но если у тебя нет крови жертвы, то она становится бесполезной. В принципе, логично. Если бы у меня не было хоть каких-то ограничений, я мог бы относительно легко брать людей под контроль. В любом случае, это ответвление темных искусств очень интересное и полезное. Еще одно заклинание будет атакующим, на случай, если не успею применить путы. Обычные темные копья, штук 6, думаю, сойдут. Они ведь не в латы одеты. Наконец, мы преодолели оставшееся расстояние до города и остановились на холме среди деревьев, чтобы посмотреть на замерзшие Эрендиллу. Знаете, а выглядит эстетично. Весь город окутал снег и лед, море и порт полностью замерзли. Причем, насколько я знаю, раньше в Эрендилле море никогда так не замерзало. Да, конечно, этот город-государство находится на территории Норвегии, но он расположен в ее южной части, поэтому зимы тут не такие лютые, как на севере. Но я отвлекся. Эльза, глядя на свой город, едва сдерживала нахлынувшие чувства. «Это я сделала?» – тихо спросила она, слезая с коня. Она подошла чуть ближе и прижала руки к груди. Анна, видя состояние своей сестры, последовала за ней. «Эльза, не переживай, мы все исправим, я точно это знаю». Анна встала за спиной королевы, пытаясь положить руку ей на плечо, но Эльза ее скинула. «Не стоило мне возвращаться, я сделаю только хуже, вот только этого мне не хватало. Второй раз я бегать по лесу за ней не буду. Эльза, ошибки бывают у каждого, нужно не бежать от них, а стараться исправлять». Я тоже слез с дымка, мазнув взглядом по идиотам в количестве 6 штук, которые развесили уши. «Это твой народ, твой дом, и не забывай, что ты не одна. Мы с Анной поможем тебе и поддержим». Эльза неуверенно посмотрела на меня. «Ты можешь все исправить?» – робко спросила королева. Я покачал головой, и Эльза сразу поникла. «К сожалению или к счастью, твоя магия слишком сильна, но ты можешь сделать это сама. Видишь, все не так плохо». Принцесса активно успокаивала свою сестру. «Прошу тебя, Эльза, не уходи больше». Анна состроила скорбное выражение лица. «Позволь нам помочь». Наконец, уговор Анны и мои логические доводы сработали, и Эльза успокоилась. «Анна». Вместо слов королева просто обняла ее. Наконец, придя в себя, Эльза вновь уместила свое царственное седалище на моего коня, и все вместе мы отправились в город. Он встретил нас за пустелыми улицами, в такую погоду все сидели по домам и не высовывались. Но бывали и редкие прохожие, которые встречались и радовались, увидев свою королеву и принцессу. Эльза была обескуражена таким отношением, она-то думала, что ее будут бояться и ненавидеть. Хотя, будем честны, некоторый страх у горожан все же присутствовал. Пока мы добирались до ворот замка, все больше людей выходило, чтобы встретить нас и проводить взглядом. Многие с недоумением смотрели на пленников, но вопросов не задавали. Когда мы добрались до моста, ворота замка распахнулись, и оттуда выбежало человек 10, радостно крича. Королева вернулась. Принцесса Анна вернула сестру домой.